и всех трудных мест, особенно апостола Павла, учение о новом и ветхом человеке, основах духовной жизни, понимание спасения и другое. Вместо текстуальной критики и другого пустого времяпровождения, не имеющего никакого отношения к той единственной цели, ради которой пришел Господь, ради которой Он создал Церковь, ради которой только и должны существовать духовные школы. Это цель – исцеление души человека, спасение. Я уж разболтался. Смотри на изложенное, как на очень приблизительный набросок, смаху написанный, но направление должно быть такое. Главное препятствие – отсутствие соответствующих людей. О скуде преподобный. Будем сидеть на реках вавилонских и плакать. Может быть, сжалится над нами Господь, и ими же весть судьбами спасет нас, сознающих опасность своего положения и взывающих, если не всегда, то как можно чаще. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, да хранит тебя Господь.